Глава 18. Где про родственников сказывается. «Ой, болеть!» Бабка моя испустила тяжкий вздох, с которого аж на окна задребезжали маленько так, мерзенько. «Ой, болеть, за Славушка!» Она шумно высморкалась в расшитый платок, а другой к глазу приложила. «Чего болеть?» Я бровку приподняла. Оно, конечно, не так выходило, как у Люцианы Бериславовны, но я давеча цельный вечер перед зеркалом сидела, рожи корчила, сиречь училась лицо держать, чтоб оно и лицо выражало только то, что мне хочется, а не чтоб все на нем написано было. Не знаю, как оно выходило, но я честно старалась. И ныне пучилась, пытаясь видом своим донесть до бабки мыслью про тое, что не верю я больше в ейные хвори. То есть верю, конечно, сердце у нее слабое, и печенка пошаливает, и кости бывает ломит, когда погода меняется, но все оные хвори ныне приглежены и обихожены. И лежит она на кровати, да не той, которая студиозусом положена, нет. Раздобыла где-то Марьяна Ивановна кровать железную, с высокими билами, на ней перин аж на 5, на перинах простыночка льняная с шитьем, подушечки пуховые высокие, и уж среди них бабка возлежит, что заяц меж сугробов снежных. Лицо темное, рубаха тоже белая, тонкого полотна, на волосах седых хусточка. И до того махонькую средь перин и подушек глядится бабка моя, такой бледненькой, что сердце прям сжимается. «Душа у меня болит». Бабка веки-то смежила. «Лежить, не дышать, почитай». Ну, оно со стороны глядится, будто бы и не дышит она. Я-то чую, как в грудях шумит, и сердце бьется. Стала быть, живая. С чего ж она болит-то? Я сидела на стульчику у кровати приставленном, да думала, что пора бы уже заканчивать это лечение, которое крепко затянулось. И Марьяна Ивановна сказывала, что телесно бабка здорова. Ну, на ее годы здорова. А вот душою так души в академии не исцеляют. Бабка глаз приоткрыла, левый, хитрющий, и простонала. «За тебя, за Славушка, болит». «А чего со мною? Вона, здоровая я». «Сама сказывала, что дай божине здоровье, а остальное само приложится». «Так вот и дала. И приложилась. Так приложилась, что уж не чаю, как оно отложится». Бабка два глаза открыла, глянула, слухаю ли, и вновь застогнала. «Куда там призракам? Призраки сиречь — фантомы. Суть — остаточные явления, чего запамятовала. Так же ж бросил тебя твой Арей!» «От донесли!» «Кто?» «Мыслица Марьяна Ивановна. Кто же еще? А если не она, то целительница местная, которые ныне ждали и дождаться не могли, когда же Кирей от невесты этакой порченной откажется. А он не торопился». «Горестно тебе». «Горестно», — сказала я, чтоб не огорчать бабушку. «Душа болить?» «Болить». «Вот», — бабка моя пальчик к потолку воздела, «а я тебе говорила, что так и будет. Ненадежная он личность». А словесей-то набралась в беседах премудрых с Марьяной Ивановной. «А твой Кирей?» — смолкла и губу пожевала. «Он тоже тебя недостоин». «О как! И чем же ж Кирей успел провиниться?» «Давеча он бабке моей корзину прислал с пряниками да клюквой в сахаре, с орехами калеными, с медовыми лепешками и прочую снедью, чтоб не жалилась она на жизнь нынешнюю, зело горькую». «Сама подумай, он же ж азарен!» «И прежде мниться тебе сие не мешало». Бабка насупилась, но со своего не отступилась. «Вот поженитеся, если еще поженитеся, а он тебя в степи увезет и там...» Она глаза выпучила и губки поджала. Вид притом сделался неодобрительным. «Чего там? Степи там?» «Я уж уразумела. За Слава! Не перечь старшим!» Бабка позабыла про то, что помирала, и в перинах села. Ну, попыталась. Перин-то много, в них и утонуть можно. Увезет и скажет, что по азарскому обычаю ты ему не жена, а... А кто? А никто. Не пришей кобыле хвост. Бросит и не оглянется. Значится, за Кирея не идти? Не иди, Заславушка, не иди. На кой он нам сдался? Бесрогатый, рожа глумливая, ни почета, ни уважения. Разве ж такой муж тебе надобен? Я покачала головой. Вот духа дурного выбили, а мысли нет. Крепко засела в бабкиной голове, что она мало царскую тещую не стала. И вот с одной стороны разумеет она, что сии мысли духом рожденные, а с другой — сватался же ж царевич, распрекрасный, не то белявый, не то смуглявый, не то вовсе рыжий, божиня ведая. Вот и я мыслю, что не такой, да и дети рогастые, люди смеяться станут. От людской смех — это последнее, чего я боюсь. Ты уж скажи ему, чтоб не приходил. Добре, Заславушка, скажу. И не надобны мне его пряники. А сама-то, как я пришла, аккурат пряника грызла. Вона, вся кровать в крошках. После жалиться станет, что, дескать, спать ей, мулька, неудобственно. У тебя другой жених будет. Только ты, Заславушка, не дури. А разве ж я дурю? Терпение мое истончалось. Я ж не запросто так явилась. Я ж для разговору серьезного, которому цельный месяц с духом собиралась. Только разве ж бабка даст хоть слово сказать? Так вот, чего я подумала, Заславушка? Зачастила бабка меня, перебиваючи. Еще ж не поздно все исправить. Она заерзала, пытаясь выбраться из перины подушек, только сие не выходило. Чего исправить? Уходи ты из этой академии. «Возвертайся в дом, рубаху там шей, сарафан, приданное приготовить надо, а то, ну как сваты нагрянут, а у тебя сундуки пустые». «Не пустые. Рубаху свадебную я еще когда расшила? Небось, не один месяц потратила, каждый стежок клала ровнехонько. Помнится, рукав левый 4 раза перешивать пришлось, все-то он мне не ладен был, зато и вышла рубаха». Загляденье из шелку кумачевого, и нить золотая на нем сверкает, переливается, вьется по подолу вьюнком златолистным, а венчики перламутровые. Думала сперва рыб вышить или птиц, как наши делают, но после иного восхотелось. «Ой!» — бабка рукой махнула. «Тоже глупство придумала, та твоя рубаха для простой девки годная». А я сложная, стало быть. Я встала и рученьками бока подперла. Бабка разом заохала да заахала. Вспомнила, что она, стало быть, не просто лежит, а прямо-таки при смерти. Того и гляди, отойдет. Упала в перины, выгнулась, подбородок задрала и рученьки на грудях сложила, мол, можете прям и отпевать. Но актерство актерством, норов-то у бабки дурной. С ним она совладать неспособная. Коль вобьется чего в голову, то уж не выбьется само. И теперь, помирая, а ерзая, так ее распирает мне сказать, и не удержалась. «Дурная ты девка, Заслава!» «А голосок-то не помирающий. Счастья своего не увидишь, даже если в него носом тыкнуть. Вот не хватало, чтоб меня в некое счастье носом тыкали. К тебе царевич сватался». «Самый настоящий!» «Настоящий?» Уж и я не удержала. Может, правду говорят, что недалече яблоко от яблоньки, внученька от бабоньки. И у меня, стало быть, норов тоже поганого свойства, и упрямая я, и несговорчивая. «Это где ж он настоящий?» «Взблажилась тебе, Ефросинья Аникевна!» И рожу корчу, которая презрение, стало быть, выражает, и еще мое всяческое над собеседником превосходствие. Сиречь губки поджати, бровки вверх и глядеть в дальний угол, а в том углу паутина растянутая, и паук копошится. От же ж, магики-магики, а прибраться неспособные. «Это тебе блажиться!» Бабка моя тоже помирать передумала, вскочила здоровее здоровой, и ноженьки-то ее уже держат, и в боках не колеть, и рученьки крепкие вцепились в косу и дернули. Так дернули, что мало с головой не оторвали. Ишь, волю взяла. Старших не слухает. Пройдет время, благодарить меня станешь. В ноженьке кланяться будешь. Это ж когда? Косу я выдрала, а то и вправду без головы останусь этакими стараниями. А когда в царицы выйдешь? Ефросинья Аникеевна. Молчи, Заслава, слушай старших. Я свой век в барсуках прожила, а ты свой в столице будешь. И ты при мне, ежели не погонишь. Бабка разом глазки долу опустила и рученьки грудям прижала. Кулачки сухонькие, глаз подергивается, а из другого слеза лезет. Этак, войди кто, решит грешным делом, что мучаю я старушку, девка неблагодарная. «Все еще в тещи царские охота!» — прошипела я, с трудом сдерживаяся, чтобы не заорать. «Приличественные боярыни, ежель Люциане Береславовне верить, не орут, армя. Яду плеснут подруженьки заклятой, но с улыбочкою, с приличиями. Яду у меня не было. Да и бабонька, пусть и озлила меня изрядно, но родная, и понимаю я, что сие у нее не от паскудства душевного, а исключительно ввиду болезни. Внушение — результат. А хоть бы и так, и глядит ясными оченьками своими, моргает часто, это для слез. Прежде-то я на слезы бабкины глядеть не могла, а ныне ничего, пообвыклася. Значит, говорю, в тещи царские, чтоб бояры незнатные пред тобою спину гнули, и бояре следом. Чтоб слуги да холопы кружили, матушку увеличали, подрученьки водили. Глядеть на меня бабка, упертая она у меня, губы вон поджала, и ведает, что правду говорю, но не признается. «А скажи, дорогая Ефросинья Аникеевна, меж тем продолжила я, чтоб твой муж покойный ныне сказал, тебя завидевши». Она рот приоткрыла и закрыла. Запыхала по-ежиному, ощетинилась обидами. Он бы, небось, не радый был, что оставил жену, а получил тещу царскую. Тещам царским в лесах не место. Думала, что усовестить выйдет. Деда-то бабка моя взаправду любила. Да не получилось. Видать, крепко дух злопакостной душу ее поел. «Может, оно и так», — молвила бабка, губы пожевавши. «Да только и он хотел бы лучшие доли для тебя. А куда уж лучше. Жить станешь в палатах царских. До века ни бед, ни горестей не знать. На перинах почивать. Из серебра есть и...» Что они к этому серебру прилипли? Мне и обыкновенная посуда по нраву. Небось, не она важна, а что в ней? Перепелок да соловьев, лебедей, осетров. Бабка перечисляла пальчики, загибаючи. «Цитроны вот!» «Давичи, Марьяна цитрона приносила. Укусный!» Бабка глаза закатила. «Цитроны, значит?» «Не люблю, — говорю царевича. Не мил он мне». «А как не мил, когда ты его не видела?» Бабка за рукав вновь ухватила и заговорила скоренько. «А рейд твой? Так его вот-вот оженят. Любит он там тебя, аль нет, ныне уже не важно. Поперек царского слова пойти это без головы остаться. Нужен он тебе будет, безголовый. Нет, пущаешь себе. Пожелай, чтоб счастливый был, а Кирей в степи воротится. И с кем останешься? Небось, туточки про тебя все знают, что сговорена была с одним, а другому улыбалась, а глазоньки бабкины блестят. Забирать ее надобно. И в барсуки, к тетке Алевтине. Та-то приглядит, а там в барсуках, глядишь, и отойдет блажь. В барсуках вон и воздух свежий, и боярни Машечки. Там бабка и без царского звания, человек уважаемый. И кому ты после этого потребная будешь? Скажут, мол, сама виноватая, а то и дегтем ворота помажут. Чьи? Академии? Горько. А ведь правду бабка сказывает. Кирею я невестою. Сиерас последняя ворона ведает. А меж тем и Арея привечала. Была годочков и так пять тому в конюхах девка одна, Горамысловна, раскрасавица, каковых поискать, и горделивая с того, прямо-таки до дури. К ней посватался сперва сынок мельника, старшенький. Горамысловна от него колечко приняла, рассудивши, что лучшего жениха не сыщет, будет на мельнице хозяйкою, заживет красиво и богато. А кто ж знал, что на ярмарке она купцу одному глянется? До того, что и он, Горамыслу сватов, зашлет. Тому бы честь честью ответить, что сговорена девка, что уже и сундук свадебный полон, а рубаха ее дошита не только узором девичьим, но и дареным жемчугом. Горамысловна им на все конюхи и хвастала, дескать, всем бисер женихи подносят, а ей, что княгини, жемчуга. Но смолчал батька. И Горамысловна не стала перечить. Живо смекнула, что купчиха — это поболе мельничихи будет. Возомнила, как заживет она да в городе, в доме каменном, где и рук своих белых марать не придется, потому как всю работу черную холопы делают. Спорола она жемчуг дареный, возвернула. Дескать, так этак, да минула, любовь девичья, не взыщи. Мнится мне, будь дело в любови одной, мельников сын простил бы. А так смекнул он, что дело не в любови. Горамысловна же ж по селу в дареном платке прошлася, да в чоботах новых, да рассказывать стала, как заживет в городе. Нашлось, кому донесть о тех разговорах. Вот и вышло, что как поехал жених за невестою, то и встретили его ворота дегтем мазанные, да чучело соломенное в перьях валенное, в рубахе невестиной шитой. Что уж там было, не ведаю. Мыслю, когда был купец тот порядочным человеком, разобрался б, что есть навет, а что правда. Но этот, сказывали, просто поезд свадебный повернул. Тут-то Горамысловна к первому жениху кинулась в слезах, мол, обманули ее, преневолил батюшка, велел дар возвернуть и принять нелюбого. Да поздно, не поверил мельников сын, и осталась она ни с чем. Не, после-то замуж выдали, куда-то далече, за вдового и детного, которому не до переборов. И наши все-то сходились, а что еще повезло, что хоть кто-то да взял. А выходит, я нынешним часом мало лучше, то и Горамысловны. А ну, как и вправду велить царице Арею свадьбу сыграть, откажется. Он способный и на такое, и разом головы лишится. Согласится, клятва не позволит, сил лишит. Уйдет, как прежде думал, и меня с собою покличе. А я? Пойду ли? Куда? Да и не беда, куда б ни пошел, я б следом, да только как оставить бабку? Останьку, вдруг да гнев царский на их головы безвинные падет. И без гнева, как жить они станут? Бабка-то с сердцем, Останька, сиротинка горькая, не управятся с хозяйствием. И ладно бы так, но еще ж слово есть данное, монетка заговоренная. И не вольна, выходит, я над своею судьбинушкой. Впору всплакнуть, да мнится слезы пустое, не помогут. Останешь царицею, никто не посмеет слова дурного молвить. Бабка решила, что, коль молчу я, стало быть, слухаю, одумываюся, оценяю перспективу, как сие Люциана Береславовна сказывает. От представь, они тебе говорят чегось, а ты их на плаху. И зажмурилася, плаху представляя. И кого б она на эту плаху спровадила? Того ль кто глянул криво, или посмеялся над ее боярством нонешним? Не удивлюсь, коль окажется, что у ней цельный свиток с именами да обидами учиненными имеется. Ох, горе мое горькое! Я вот подумала, рукав я аккуратненько у бабки забрала, что тебе в барсуки возвернуться надобно. Чегось? Она насупилася. В барсуки, говорю, возвернуться. Зачем? За хозяйством приглядывать кому надобно. Приглядять, отмахнулась бабка. А пеструха? Чего ей станется? А если и станется, то невелика беда. Бабка уже и позабыла, как по пеструхе нашей горевала. Что переменилось? Милей по душе те коровы, что Лойка пригнал, а ль вовсе не дело царская тещи со скотиной возюкаться. И тетка Алевтина... Бабка насупилась больше прежнего. «Проклятая!» — процедила сквозь зубы. «И сила ейная проклятая и сама! Она, стала быть, тебя к вольнодумствию подстрекала. Так и знала. От черной знахарки не жди добра». «Хватит!» Вот тут мое терпение и лопнуло, что пузырь мыльный. «Марьяна Ивановна сказывала, что тебе для здоровья воздух чистый надобно. От в барсуках такого хоть задышися. И бояр нету, и царевичей». Глаза бабкины слезьми налились. «Не любишь ты меня за Славушка, гонишь, на старость одинокую обрекаешь. А разве ж многого прошу я? Уголку любому в доме твоем рада я буду, горбушечки черствой кваску, а то и водицею перебьюся». Плакать бабка умела, завсегда с душою к этому делу подходила. И ныне, хоть ведала я, что слезы ейные, скоморошество чистое, а все одно совестно сделалось. Только оставить ее с блажью, с душою покореженную, как бы ни вышло б хужей. «Заминать не стану, а что говорю, так то единственно от любови к тебе за Славушка». Бабка испустила тяжкий вздох. «Одна ты у меня кровиночка на белом свете осталась, а глазки не видят, ноги не ходят, тут помру. Схорони меня за Славушка». «Схороню», — буркнула я. Бабка насупилась, небось думала, что стану отговаривать от помирательства. Поднялась из перин и переспросила. «А где схоронишь?» «В барсуках». «Не хочу в барсуках». «Отчего ж? Погост наш тихий, приличественный. Правда, ни батьковой, ни материной могилы, ни Машечки там, как и дедовой. Да что могилы? Мы-то посадили с бабкою что ясени, что березку белую, и ходим к ним, и на день памятный приносим каравай свежий да молоко. Но душу не обманешь, пустые дерева». «Не хочу», — капризно повторила бабка. «Тут хорони». «Хорошо. Спорить еще про похороны, до которых я надеялась не один год еще жизни, сил не оставалось. И чтоб приличественно». Бабка скоренько села. Куда подевалась былая немощь? «Рубаху вздень красную и летник тот, парчевый, вздену». «Нет, парчевый не надобно, лучше тоже красный. Или ярко будет, что люди скажут». «А тебе дело будет, чего люди скажут?» Да только слова мои, что гороха стену от бабкиного розума отскокивают. Она с этакого резону. Но вот вправду, неужто есть мертвым дело, чего об них живые говорят? Отмахнулась. «Тогда рубаху желтую или белую, шелковую, чтоб с шитьем, и летник тоже белый, с жемчугами, и бусы, те, которые Кирей принес, хоть и нелюдь, а с разумением. И не кривися, лягу я боярыня боярыней, и чтоб лицо напудрили». «Зачем?» Бабка глянула на меня сукаризную, мол, «только такая коровище, как ты, за слава, может непудренную хорониться». «Так принято, и волосья. Может, парика заказать? Тут давеча саксон приходил один, ой, славные парики приносил. Один особливо хорош был. Волосья, загляденье и прическа вот такая». Бабка руки развела с перьями. «Буду лежать раскрасавицей». «Куру обскубавшей», — не удержалась я. «Вот дурная разговора, а все одно ныне бабка хотя ж не скуголит, не плачет, так что пущай перебирает себе похоронные наряды. Глядишь, и не найдет подходящего, а пока искать станет, то и выберется. Нет в тебе, за слава, понимания истинной красоты». «Это какой же?» «Вот саксонские обычаи ныне в большой моде». Бабка ноженьки спустила. «Мне одна женщина сказывала, боярского за, между прочим, звание, как же ж ее отзапамятовала. Такая, знаешь, у нее Личико махонькое, зато волосье в цельная башня. Я думала, что ей свое девки чешут, а нет, свое она обрезала. Зато я париков накупила с дюжину, и каждый день прическа новая. Глаза бабкины заблестели. Небось, мысленно примеряла она на свою голову те самые парики. Мерзь какая, чужой волос носить. Да из кого взятый он? Может, хозяйка хворая была, оттого косу и обрезала, или гулящая, или вовсе с мертвое взяли. Только ж молчу, пускай лучше парики, нежели болезни неведомые. И вот я подумала, что, может, и мне на саксонскую манеру одеться. А что? Боярынь в столице множество превеликое. Шубою чай никого не удивишь, а вот платье и тебе за славушка. А мне зачем? От не хватало мне бед, окромя платья саксонского. Видывала я, еще при Милославе, пусть смилуется боженя над душенькой ейной, во что ихние бабы рядятся. Стыд да срам. Плечи голые, сиськи, серечь бюст, как говорить должно, тоже почитай голый. Ребра деревяшками сдавлены, для бледности изрядной. А еще уксус углотают, зато и юбок наверчено, что листов на капусте. Отстанешь царицею, приедут саксоны, и как привечать станешь? Бабка со своего не соступила. Они ж не просто так. Цивилизация. А это что-то да новенькое. Цивилизация. И вспомнилась вдруг фигура в черной броне. Как там сказывал Ильюшка? Нормандская? А может... Нет, мы ни с саксонами, ни с норманами уж сколь год не воюем. Фрол Аксетович, правда, сказывал на лекциях, что прежними часами случалось и с ними силушкой мириться, что последний, кто на саксонов ходил, примучил к царствию русскому малое княжество и земли белые, а еще Бивельский замок и крепостицу Дрехтову, которая на море стоит. И царевич мне самолично сказывал, что посольство станет. «Уже стоит», — ответила я, не особо вникая в бабкину речь. «А ну и вправду, понутру ли соседям нашим, кое добрыми прикидываются, сильное царствие? Прежде-то нас азары воевали, а тут уж 10 годков как мир настал. Мир — это хорошо, землепашцам, мастеровым, а саксонам или норманам тем же. Ох, этакого я не ведаю. А кто ведает? Арей? Кирей? Царевичи? Ильюшка, надобно спросить. Может, конечно, и дурная сия мысля. Да вот не помню я промеж боярынь наших ни одной, которая б по саксонской моде ходила б. Правда, я не скажу, что многих боярынь знаю. А если... Ты меня не слухаешь. Бабка шлепнула меня по руке. Чегось? За слава, тебе надо быть внимательней. Бабкин палец вперся мне в нос. Будущей царице не след головой крутить и старших не слухать. Я тебе про саксонцев сказываю. Будет такое посольство, которое от самого императора. А нынешнее от кого? Приедут самолично брат егонный родной, чтоб новому царю поклониться и договор привести. И надобно, чтобы этот договор подписали. Какой договор? О вечном мире и торговле вестимо. И вот они приедут, а ты тут такая, царица, и выходишь в платье саксонском. Да я со стыда помру, такое надеваючи, и с париком, раз красавица. Они сразу и узреют. Ага, узреют. В таких платьях все-все сразу и узревают, до самых печенок. Что ты мыслишь, верно? А без платья не узреют? Без платья, строго произнесла бабка, ты будешь просто обыкновенною дикаркою. Кто с тобой разговаривать станет? Вот же ж, а мне мнилось, что с человеком по розуму говорить надобно, а не по платью. Видать, ошибалась я. «Зосенька!» — бабка моя глядела снизу вверх и появилось в ейных глазах что-то этакое: «Ты уж подумай, будь ласкова». «Подумаю. Вот в последние денечки я только и делаю, что думаю».